Глава 18. Я слышу, как Хиро зовет меня, но его голос звучит где-то очень далеко. Не могу пошевелиться. Надо закрыть кран, но шок сковал меня. Я вспомнила, что произошло в тот день. Как странно и неожиданно работают человеческая память и разум. Я каждый день включала вентилятор. Утром и вечером, когда готовила или ставила чайник, слышала, как он гудит. Но сейчас я будто слышу его в первый раз. Возможно, мне так кажется, потому что мебель, посуду и тряпки вывезли, и в пустом помещении звук сильнее отражается от голых стен. От этого звука в голове стоит гул. Он накладывается на другой звуковой образ, преследовавший меня год назад в горах. Тогда я тоже слышала нечто похожее. Что это было? Бронзовка или какой-то другой жук? Он долго кружил вокруг меня. Мы шли и шли, а жук все не отставал, как я ни старалась отогнать его. Было это одно и то же насекомое или разное, не знаю. Скорее всего, их привлекал запах моего пота. Жуки упрямо кружились вокруг меня, треща крыльями так, что звенело в ушах. Терпеть назойливость жуков стало невыносимо. Я пыталась избавиться от них, но потом мне это надоело, и я сдалась. Шел второй день нашего похода. Наверное, начала сказываться усталость. Жужжание то отдалялось, то приближалось, навевая дремоту. Оно напоминало звук работающего мотора или механизма, гудение камертона, от которого мне в уши передавалась вибрация. Потом случилось нечто странное. Мы шли средь бела дня, вокруг нас высились ярко освещенные солнцем горы, а я была как во сне. Подобное состояние я иногда испытываю, когда усталая возвращаюсь домой на электричке. Вагон раскачивается, я стою, ухватившись за поручень, и смотрю на меняющийся за окном пейзаж. При этом в голове отражаются совсем не те картины, что у меня перед глазами. Я перестаю чувствовать тело. Единственное, что остается, это толчки вагона и образы в голове. Сон и реальность переплетаются. Я одновременно вижу и то, и другое. Так было и тогда, в горах. В тот день маршрут был не таким сложным, как накануне, когда мы все время поднимались в гору, и не требовал большой сосредоточенности и осторожности, поэтому ноги шли сами. Однако жара, усталость и рассеянное внимание — привели к тому, что на меня нашло дремотное состояние сродни сомнамбулическому. Все это стерлось у меня из памяти, и вот я вспомнила забытую сцену, странную и непонятную. Что это было? Сон или фантазия? Я видела играющих детей. Мальчика и девочку. Где это происходило, точно не скажу. То ли в комнате, то ли под открытым небом. Просто туманное серое пространство. Мальчик и девочка сидят на корточках и что-то нашептывают друг другу. Девочка — это я, мальчик, похоже, Тихиро. Мы, дети, о чем-то болтаем. При этом наши руки двигаются. Мы играем, болтаем и одновременно чем-то заняты, хотя я не знаю, чем именно. Странно во всем этом то, что я занимаюсь каким-то делом и в то же время смотрю на себя со стороны. О чем говорят между собой мальчик и девочка, я расслышать не могу, поэтому изо всех сил стараюсь к ним приблизиться. Слышу шепот, но слов разобрать не получается. И тут раздается громкий, четкий голосок. «Эй!» Мальчик и девочка тут же оборачиваются. «Я хочу с вами поиграть!» Звучит веселый голосок, и вдалеке появляется человеческая тень. Она машет рукой. Еще один ребенок. Маленькая девочка бежит к сидящей на корточках паре. Увидев ее, я испуганно вздрагиваю. У нее то же лицо, что у меня в детстве. Как такое может быть? Если появившаяся здесь девочка я, то кто тогда играет с Тихиро? Она тоже должна быть мной, у меня такое чувство. Я пытаюсь подобраться еще ближе к сидящей на корточках паре. Тихиро сидит лицом ко мне, и я его вижу хорошо, а у девочки видна только спина. Чудеса какие-то. Как обе девочки могут быть мной? Как выглядит та, что сидит? Я безмолвно молю ее обернуться. Отчаянно вытягиваю шею в надежде, что она хоть немного повернет голову и можно будет разглядеть лицо. Но она сосредоточена на своих руках и оборачиваться не собирается. Меня охватывает отчаяние. «Лицо! Покажи мне лицо!» Подошедшая сзади девочка, вторая я, садится рядом с детьми, и они начинают играть вместе. Все трое игнорируют мои мольбы, делают вид, что не замечают меня. И что же они такое делают? Я переключаю внимание на этот вопрос, на их руки. Они чем-то заняты. Чем? В этот момент на камере словно включается ближний ракурс, и я вижу детей крупным планом. Оказывается, они играют в песочнице. Зачерпывают песок ладонями и насыпают горку, будто что-то закапывают. Что это может быть? Я смотрю на их руки. Что-то черное, довольно большое. Что же это такое? Жужжание в ушах не прекращается. Кругом летают насекомые. Кружат вокруг детей или вокруг меня? Их много. Дети продолжают насыпать песок. Их маленькие руки работают без устали. Пригоршня за пригоршней. Холмик серого песка над черным предметом растет. «Устроим привал. Тут неподалеку замечательное местечко», — предложил проводник. Мы удивленно переглянулись. С предыдущего привала прошло всего ничего. Может быть, проводник решил, что мне надо отдохнуть. Бронзовки или кто там еще зудели над ухом, не переставая. Видимо, их привлекал запах пота. Так или иначе, оставлять меня в покое они не собирались. Дети продолжают сосредоточенно возиться в песке. У них общая задача — похоронить это черное не пойми что. Выбранное для отдыха проводником место действительно оказалось очень живописным. Полянка, окруженная лесом, напомнила убежище из моего детства, которое мы использовали, играя в прятки. Трое детей сидят в песочнице, насыпают песок. Не успела я и глазом моргнуть, как проводник и Хиро пропали из виду. Я осталась одна в секретном убежище, словно вернулась в детство. Не отдавая себе отчет в своих действиях, я присела на траву, от которой поднимался теплый и влажный аромат. Жужжание не стихало. Поднимавшиеся от травы душные запахи обволакивали тело. Гудение насекомых нарастало, примешиваясь к окружавшему меня травяному миксу. Я возвращаюсь в детство. В те далекие дни, когда я была маленькой. Сколько мне лет? Разделили нас с Хиро или еще нет? Мы должны закопать это. Я нагребаю песок, который лежит у меня под ногами, действую обеими руками, чтобы похоронить черную штуковину. Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Я продолжаю копаться в песочнице, песок шуршит сквозь пальцы, покрывая этот предмет. «Аки, что с тобой? Тебе нехорошо?» Голос у меня за спиной, наконец, выводит меня из паралича. Я оборачиваюсь и вижу бледное, как мел, лицо Хиро. «А? А?» Невразумительно мучу я в ответ и резким движением заворачиваю кран. Снова гудение. Я медленно поднимаю голову. «Ах, это вентилятор, не жук гудит!» Я вытираю пот на шее и выключаю прибор. В комнате, наконец, наступает тишина. «Что с тобой?» — повторяет он свой вопрос. Я смотрю на него. Виденный во сне мальчик, копавшийся в песке, превратился в бледного парня. Парня, которого я люблю. Который сейчас смотрит на меня с неприязнью. Я вспомнила. Из-за вентилятора. Хотя раньше слышала это каждый день. Память — странная штука. Что ты вспомнила? Что произошло тогда, на нашем последнем привале? И что же? Я складываю вымытые пластиковые тарелки и вилки в полиэтиленовый пакет. Я долго не могла вспомнить, что происходило в тот день. В голове были только жара, усталость и какой-то туман. И вот память вернулась. «Что ты вспомнила?» Я вижу, что он затаил дыхание в ожидании, что я еще скажу. Интересно, что он надеется услышать. Признание в убийстве или... «Никакую траву я не связывала», — говорю я со вздохом. «Я что-то закапывала». «То есть как закапывала?» Его недоуменный взгляд раздражает. «Как ему объяснить, что я чувствовала в тот день?» «Не знаю, как лучше объяснить, но тогда на привале мне вспомнилась сцена из детства. Во сне это было или на самом деле, не знаю, но я повторяла движения, которые совершала в той сцене. Ты так никогда не делал? Просыпаешься, а думаешь, что еще спишь, и говоришь с кем-то, кто был во сне, кричишь, плачешь. С тобой не бывало такого?» «Да, но...» «Я вижу, что он сбит с толку. В том нет его вины, я сама не могу толково объяснить. Я видела тебя и себя детьми. Мы играли в песочнице, потом подошла еще одна девочка, и мы стали играть вместе». «Еще одна?» «Ну да. Мы втроем копали песок обеими руками и что-то им засыпали. Я не сказала о том, что подошедшая девочка тоже была я. Это усложнило бы разговор, от которого у меня и без того шла кругом голова, и Хиро только запутался бы еще больше. Он делает жест, будто что-то зачерпывает рукой. Потом повторяет его еще и еще и погружается в раздумья. Мы возвращаемся в комнату и снова садимся у чемодана друг против друга. В тот день вокруг моей головы кружили насекомые и гудели. Это ужасно раздражало. Это как-то связано с тем, что происходило в детстве. А сейчас шум вентилятора оживил память. Так же, как в тот день насекомые оживили детские воспоминания. Моя убежденность крепнет с каждым произнесенным словом. Голос звучит все увереннее. Хотя Хиро еще не убежден до конца, он согласно кивает головой. И тут меня словно осенило. То большое и черное, что дети засыпали песком, это... «Ребенок», — вырвалось у меня. Мы втроем закапывали в песочнице ребенка.